Глава 11. Ветер переменился. Теперь задувало с севера. Два корабля ловили парусами один и тот же воздушный поток. Но руль на Ахтерштевне Кога и рулевые весла Нефа разводили суда прочь друг от друга. Команда Кога правила на юго-восток. Нефа лис шампанской забирал западнее к немецкому катеру. Левый галс, правый галс. Расстояние между судами быстро увеличивалось. Бурцев стоял на пробитой пулями носовой башенке надстройки. Ее величество на палубе Нефа видно не было. Обиделась. Оно и понятно, королевам, делающим предложение, а редко отказывают. Фауст-патрон с неиспользованным зарядом Гаврила молча положил ног воеводы. Бесполезный шмайсер с пустым рожком полетел в воду. Бурцев в задумчивости взирал на морские просторы. Пиратский кок с простреленным днищем давно-давно ушел на дно. Притопленный раумбот еще маячил задранным носом на пути Нефа. Волна усилилась, но катер пока держался на плаву. По накренившейся палубе бегали и кричали спасшиеся пираты. Человек 20-25. Кажется, корсары-неудачники уже осознали свое плачевное положение и вымаливали пощады у бывших пленников. А королевский Неф беззвучно проплыл мимо. Случайно ли парусник, облепленный геральдическими львами, шел так близко от катера? Или это была изощренная месть? Бурцев не знал. В принципе, Алиса Шампанская могла бы приказать команде засыпать морских разбойников стрелами. Но не стала. Однако и брать на борт эту банду ее величество не собиралось. Подразнив пиратов призрачной надежды на спасение, королева бросила их всех на волю провидения. А провидение в открытом море жестоко и неумолимо. На дрейфующем островке, в который превратился неуправляемый раумбот, разношерстную гопоту не ожидала ничего, кроме смерти. Смерти долгой и мучительной. Если катер по-прежнему будет держаться на плаву, смерти быстрой и неизбежной, если пучина все-таки утянет его на дно. А ведь утянет. Бурцев-то в этом не сомневался ни на йоту. Еще чуть побольше, посильнее волна, и пирата с атомным грузом буль-буль. Собственно, румбот, захлестываем белыми барашками, жетанул. Кормовая зенитка наполовину скрылась под водой. Нос поднялся выше, чем прежде. Оставалось недолго. Совсем недолго. Королевский Неф удалялся. Обреченные пираты бесновались и сыпали проклятиями вслед кораблю. Немногие в этот момент смотрели в противоположную сторону. — О, матка Боска, что это? — Матка Боска? При чем тут Богоматерь? Крик Освальда вывел Бурцева из задумчивости. И не только его. Загалдели, зашумели перепуганные матросы, встревожилась дружина. Неужто опять пираты? Нет, это оказалось хуже, гораздо хуже пиратов. С высокой боевой площадки на носу Кога было хорошо видно, как по волнам, вспучивая воду и оставляя позади длинный пенный след, неслось нечто. Рыбы с такой скоростью и по такой траектории точно не плавают. Торпеда! Бурцева прошиб холодный пот. Откуда? Какого лешего? Водяного какого? Моряки уже вопили от ужаса. Команда впала в ступор. Лавировать, уклоняться с такой командой — дохлый номер. Да и не спастись. Ни почем не спастись неповоротливому паруснику от торпедной атаки. Они замерли все, как кролик перед удавом замерли. А удав этот коротенький, толстенький, пряменький, с винтом вместо хвоста рубил воду тупорылой головкой и быстро приближался. Но нет, сейчас по волнам мчалась не их смерть. Ни по их душам неслась набитая взрывчаткой болванка с моторчиком. Это Бурцев понял, когда плавучий снаряд зло, походя, брызнул водой в левый борт Кога и устремился дальше. Направлялась торпеда, направлялась... К Раумботу она направлялась. Понеслось. Первая мысль. Вторая. Твою мать! Атомный гроб в трюне немецкого катера. Вот о чем думал Бурцев в эти бесконечно долгие доли секунды. Когда море вспучится от ядерного взрыва, ничего живого не останется в радиусе, прилично в общем радиусе. Бурцев молился вместе со всеми, неумело, торопливо. Слова последней молитвы возникали в мозгу сами собой, вперемешку с матом. Было ли это кощунством? Или мозг на краю смерти жил уже своей, отличной от отлетающей души жизнью? Жил и бронился, не желая смиряться, не желая умирать. Однако и тем, кто пустил торпеду, наверное, тоже не очень хотелось сгинуть в клубах атомного огня и пара. Те, кто пустил торпеду, действовали так же осторожно, как и летчики Мессершмиттов. Те, кто пустил торпеду, целились не в грузовой отсек Раумбота. Вытянутая продолговатая болванка ударила по многострадальной корме катера. На борту тонущего судна к тому времени не было уже никого. Пираты, попрыгав в воду, отчаянно загребали руками. Смешно, грустно. Уплыть от своей смерти не дано никому из смертных. Громыхнул взрыв. Слава богу, без атомового гриба. Выворотило, срезало подчистую всю заднюю часть Раумбота вместе с машинным отсеком. Взломало герметическую перегородку. Кувыркаясь, полетел сорванный с лафета зенитный пулемет. Задранная носовая часть катера поднялась еще выше, подскочила под брошенной взрывной волной, крутанулась над волной, словно гигантская рыба. Перекушенная пополам, рухнула вниз. А за мгновение до того в снопе брызг и огня Бурцев отчетливо увидел вываливающуюся из разбитого трюма от меня. Целую и невредимую. Гробообразный контейнер с урановым зарядом мгновенно ушел на дно. За ним также быстро последовал катер. Да, те, кто пустил торпеду, сработали чисто. В средиземноморских водах не будет даже радиоактивного заражения. В ближайшие века, по крайней мере. Волна, поднятая взрывом, докатилась до Кога. Качнула прилично так, ощутимо. Но это еще что? Тяжеленный неф, который оказался гораздо ближе к эпицентру, отпихнула, отбросила в сторону. Едва не перевернула. К Бурцеву вернулась способность мыслить. «Кто?» — билось в мозгу. «Кто пустил торпеду?» Не было ж ни единого суденышка на водной глади. Не гудели в небе самолеты. И сейчас вот тоже ни самолетов вокруг, ни кораблей. Или... Он прикинул траекторию плавучего снаряда. Или все-таки есть? «Все-таки есть!» Небольшой бурунчик возник неподалеку. Рядом совсем из лука достать можно. Ни риф и ни акула, привлеченные запахом смерти. Бурунчик быстро рос, ширился. «Левиафан!» — вскричал Освальд. «Змей водный!» «Кракен!» — орали моряки Жюля. «Чудо-юдо морское!» — ахнул Гаврила. Юда выставила шип. Шип поблескивал металлом. — Перископ! — побледневшими губами прошептал Бурцев. И не расслышал звук собственного голоса.